100 нескучных историй. Неумолимая стюардесса. Над аэродромом сгустились тучи, начался ливень. Промокшие пассажиры спешили взойти по трапу, чтобы поскорее нырнуть в свой самолет. Внутри их встречала приветливая стюардесса. Под ее чутким руководством пассажиры быстро нашли свои места и разложили ручную кладь по полкам. Вскоре массивные двери самолета были закрыты. До вылета оставалось совсем немного. Вдруг один из пассажиров увидел в иллюминаторе мужчину, очертя голову бегущего к их трапу, который еще не успел отъехать. Он был одет в длинный тряпичный плащ. Бедолага натянул на голову капюшон, так что даже и лица не было видно. Однако пользы от этого было мало, одежда уже промокла. Возможно, он заплутал в поисках своего самолета или по каким-то причинам задержался в аэропорту. Взбежав по трапу, опоздавший пассажир принялся энергично стучать в дверь, требуя впустить его внутрь. «Откройте! Мне пришлось задержаться! Да откройте же!» Стюардесса, подойдя к двери, заглянула в обзорное окошко и принялась жестами объяснять мужчине, мол, слишком поздно, и двери ему не откроют, поскольку уже пора взлетать. Но это не остановило нашего героя. Он стал стучать еще сильнее, а в голосе появились нотки негодования. «Да откройте же, наконец! Между прочим, здесь дождь!» «Говорю же вам, поздно!» — прокричала бортпроводница, под нос же тихонько буркнула: «Ишь, какой бойкий! Нечего было опаздывать!» Мужчина, кажется, потерял терпение. «И долго я буду ждать? Откройте немедленно! Немедленно! Вам ведь все равно придется открыть, слышите? Придется!» Мужчина непрестанно стучал, взволнованно что-то пытаясь объяснить. Уходить он явно не собирался. Стюардессе ничего не оставалось, как открыть дверь и впустить скандалиста. Каково же было ее удивление, когда мужчина скинул с головы капюшон и расстегнул плащ, обнажив форменную фуражку и китель. Перед стюардессой стоял промокший до нитки командир их воздушного судна. Интересная ситуация, не правда ли? Вот пассажиры, удобно устроившись в креслах, спокойно ожидают взлета, переговариваются, шутят, листают журналы, смотрят видосики у себя на смартфонах. Бортпроводницы на местах, помощники пилота тоже, все приборы работают исправно. Вроде бы все хорошо, но не хватает самого главного. Нет капитана. А ведь без него никакого полета не будет. Но, увы, капитана не узнали и держат за дверью. Какая нелепая ошибка. Но не самое страшное. Куда хуже не признать во Христе своего Спасителя, капитана своей жизни, без которого нам не оторваться от земных страстей, низменных наклонностей и не взлететь ввысь к Богу, не попасть в небесное царство. Как это печально – оставить за дверью своей жизни того, от кого зависит наше прощение, спасение и счастье. Впрочем, Христос продолжает стучать, а значит, еще не поздно его впустить.